немцы, уточнил дед, до того просто молча сидевший рядом со мной. То есть немцы из ГДР совместно с венграми подписали контракт на изготовление оборудования для завода, на котором у вас будут выпускаться турбогенераторы мощностью до 25 мегаватт. По контракту все оборудование будет готово к лету следующего года, а этим летом они поставят в Корею два так называемых пилотных образца таких турбогенераторов. Но речь идет лишь о турбогенераторах, все внешние оборудование электростанций, его мы вроде уже делать научились, и если вы сможете нам заранее сообщить параметры будущих генераторов, они их уже сообщили, передали в торговое представительство КНДР в Москве. Правда, я, как инженер, все же кое-что в электрооборудовании понимающий, хочу заметить, что венгры все же не учли специфику именно Кореи. Какую? Климатические условия? Нет. Наличие в Корее цирия? Это металл такой. Вы в производстве генераторов разбираетесь хотя бы в общих чертах? Боюсь, что нет. Тогда познакомьте меня со специалистами, я им объясню. Там несложно, они легко разберутся. Когда мы ехали обратно на аэродром, я поинтересовалась у деда. Степан Васильевич, вы цирий-то к чему упомянули? На венгерском оборудовании можно будет, не меняя даже оснастку, изготавливать генераторы на 30 мегаватт, если в обмотках использовать медно-цириевый сплав. А вы всех нас к КПТ приучили пользоваться самыми передовыми технологиями, и я подумал, здесь, в Корее, можно будет легко перейти на самые передовые, и существенно ускорить построение самого настоящего социализма, если правильно приоритеты расставить. Товарищ Ким, когда я позавчера улетала, очень расстроился из-за того, что теперь у него не осталось толкового руководителя, занимающегося развитием страны, и он просил меня подобрать кого-то, кто здесь сможет меня заменить. Брянскую область вы обустроили, промышленность там подняли. Не хотите здесь, в Корее, тем же самым позаниматься? Дети у вас уже почти взрослые, я вам могу пообещать, что за ними присмотрю. Ну, если это очень нужно, но не знаю, как к этому отнесется Павел Анатольевич. Вас на должности товарищ Буров прекрасно заменит. А вы-то сами согласны с моим предложением? Считайте, что согласен. Вот и отлично. С Судоплатовым я вопрос сама решу, а сейчас я сняла трубку. В Пхеньяне тоже по моей просьбе установили систему транковой связи с шифрованием каналов, так что и здесь проблем поговорить из машины не было. Я набрала номер Ким Ир Сена. Товарищ Ким, мы тут посоветовались, товарищ Соболев, с которым мы сегодня к вам приходили, может взять на себя координацию развития корейской промышленности и всего народного хозяйства. Я за него ручаюсь, в СССР он руководил, причем крайне успешно, развитием промышленности и сельского хозяйства сначала в специальных районах, а затем в Брянской области. И я уверена, что он сможет. Что, если вас это смущает, то дополнительно сообщаю. Он был одним из ведущих работников системы, созданный лично товарищем Сталиным и прекрасно справился с данным ему поручением. Да, лично товарищем Сталиным данным. Тогда я его оставлю в том же домике, да, а жена его приедет дня через два. Да, а все остальное он сам вам расскажет из того, что рассказывать имеет право. Я тронула за плечо сидящую за рулем Риминчжен. Мы сначала заедем в наш старый дом и оставим там этого товарища, который будет, как я понимаю, вашим новым начальником. Его завтра к 9 вечера вы привезите к товарищу Ким Ир Сену, он уже назначил встречу. Товарищ сильно поможет вам построить настоящий социализм, а как быстро у него это получится, зависит от всех граждан Кореи, включая вас, поэтому я перешла на корейский, который немного все же выучила. Позаботьтесь о товарище, а уж он позаботится обо всей стране, я обещаю это. Глава 22. Формально право оставить деда в Корее я имела, его и направили со мной для того, чтобы он оказывал товарищу Федоровой любую необходимую помощь, причем без указания, сколько времени он мне будет эту помощь указывать, а направили именно его потому, что он, скорее всего, скорее был уже неплохо знаком. Дед мне о том, чем он занимался с 46 по 53, рассказывал крайне мало и в детали не вникал, но тесные связи заводиков с Северной Кореей наладил именно он, и наладил их буквально в течение пары недель, то есть определенные связи у него там точно были, так что я теперь и не сомневалась в том, что для него это места давно знакомые. Но все же формально он был сотрудником КГБ, поэтому с Павлом Анатольевичем я связалась сразу, как только самолет покинул корейское небо. Вообще-то на самолете была уже установлена необходимая система связи, но пока что не спутниковая, хотя в КПТ разработкой такой системы уже очень плотно занимались, и звонить куда-то можно было лишь в зоне прямой видимости наземных станций. А первая такая станция из доступных была как раз во Владивостоке. Вообще-то рейсовые самолеты из СССР в Корею летали через Китай, но мой бортмаршрут проложил в обход этого подозрительного государства. Мало ли что им в голову взбредет. Так что через 45 минут после взлета я сняла трубку и сообщила товарищу Судоплатову. «Добрый день, или доброе утро, Павел Анатольевич. Спешу вам сообщить, что с товарищем Кимом мы обо всем успешно договорились, но при определенных условиях, и теперь советником товарища Кима от Советского Союза будет товарищ Архипов». «Какой товарищ Архипов?» «Олег Архипов, бывший начальник управления по борьбе со всякими безобразиями». «Извините, Светлана Владимировна, но насколько мне известно, товарищ Архипов погиб много лет назад, а у меня несколько иные сведения, и поэтому я вас попрошу с ним немедленно связаться и проинформировать его о том, что он все же не погиб». «Что? А, понял. Хорошо, я свяжусь с ним, как только представится возможность, то есть прямо сейчас. Он находится в моей прежней резиденции, телефон для связи тот же, по которому Москва разговаривала раньше со мной». «Понял, а детали? Как только вернусь в Москву, сообщу все детали». Судоплатов всегда отличался умом и сообразительностью, и сразу же сообразил, что назначение на такую должность в Корее начальника управления по зачистке всяких сволочей за рубежом могли бы воспринять весьма своеобразно, а какой-то Архипов мало ли в стране Архиповых, да их в одном МИДе не меньше нескольких десятков. А если взять тот же Минпромстрой или вспомнить, что в Корее началось строительство АЭС, для контроля за которым могут привлекаться специалисты Средмаша, то появление в Корее никому ранее неизвестного человека вообще ни малейшего удивления не вызовет. Мой же резон назначения в Корею человека с новой фамилией заключался в том, что дед-то был одним из руководителей не самого среднего звена в КПТ, и назначение туда товарища Соболева не намекало даже, а буквально орало. В Корее советы делают упор на хэтик. Ну да, именно этим я и занималась, но орать-то об этом зачем? Пока в Штаты продаются лампочки со Свободнинской фабрики, все ходят довольными, а если янки узнают, что их кормят продукцией корейских коммунистов, может случиться небольшой конфуз. А еще я была уверена, что дед, как последовательный сталинист, там все сделает правильно. С моей точки зрения правильно, но ведь эту мою точку именно дед и сформировал. Так что мне за Корею товарища Кима теперь можно было не волноваться, а вот по поводу Китая товарища Мао. Посмотрим, как китайские руководители отреагируют на статейку в Пхеньянском университетском бюллетене и на новый учебник истории, срочно разрабатываемый в Москве для средних школ Монголии. В нем тоже предполагалось несколько исторических карт разместить. Хочется надеяться, что товарищ Мао такие довольно прозрачные намеки поймет. Он, хотя и вопиюще безграмотен, все же соображает быстро, иначе бы не вылез на вершину власти в стране, и уж точно бы там долго не продержался, когда вокруг каждый второй мечтает его сожрать, а 9 из 10 готовы его лично пристрелить. Скорость, с которой китайцы зачистили его верных соратников после его смерти, доказывает, что к этому люди готовились, и готовились сильно заранее. А раз так, то и мне стоит подготовиться. Наверняка в китайском руководстве мне попутчики найдутся. Вот только ждать еще много лет, пока Мао помрет, я была не готова. То есть не то, чтобы я была готова его терминировать. Нет, неизвестно, на кого сейчас китайские коммунисты его поменяют, а там такие отморозки были, что товарищ Мао на их фоне казался добрым дедушкой. Но вот объяснить товарищу, в чем он не прав, было бы крайне полезно, и у меня уже появились некоторые мысли о том, как это проделать без войны между Китаем и СССР, и даже без войны сугубо идеологической. Василий Степанович Соболев узнал о том, что сейчас советником в Корее становится Олег Николаевич Архипов во время звонка непосредственного начальника. Здесь Судоплатов, добрый вечер, товарищ должен предупредить, что мы приняли решение назначить в Пхеньяне нашим советником по экономическим вопросам Олега Николаевича Архипова. Есть важные причины, по которым мы приняли такое решение. А кто конкретно? Я, думаю, смогу. Решение приняла товарищ Федорова, и мне это решение кажется вполне разумным. И ваша супруга, я думаю, причины этого поймет и примет. А дети? Светлана Владимировна предупредила, что о них она лично позаботится. Да, она мне это уже сказала. А вот что, скорее всего, не сказала, так это то, что по ее расчетам бюджет на текущий год по вашей работе будет составлять около 2 миллиардов рублей, сказала и даже подробно расписала общую структуру бюджета. У меня сейчас лежат документы с детальной росписью всех текущих и предстоящих проектов, мне их нужно будет завтра до встречи с товарищем Ким Ир Сеном изучить, я пока их лишь мельком просмотрел, но мне кажется, что все эти проекты выполнимы, то есть их даже проще выполнить, чем она предполагает, но она просто не знает некоторых особенностей того, как здесь организуются вообще все работы и как к этому относятся сами корейцы. Так что я понял, и серьезных проблем пока не вижу, а она отдельно предупредила, что в случае малейших проблем будет необходимо ее немедленно информировать и она окажет всю необходимую помощь. Это да, а вот какая помощь вам может потребоваться с моей стороны. Насколько я понимаю, меня никто в отставку не отправляет. Хорошо, что мы одинаково смотрим на вещи. Всего вам хорошего и успеха. Успех в работе – это всегда хорошо, и все стараются таких успехов достичь. И если это стараются сделать все, к работе причастные, то успех почти всегда и достигается. Вот только заранее не всегда понятно, какой ценой будет достигнут этот успех, и сейчас его главной задачей было сделать так, чтобы цена эта не оказалась чрезмерной. После того, как самолет пролетел над Хабаровском, я прекратила напрягать мозги в попытках решить неразрешимые задачи и просто легла спать. Ведь задачи были неразрешимыми только потому, что пока даже условия этих задач до конца не определились, так что тратить драгоценные калории на выдумывание возможных вариантов я сочла делом совершенно бесполезным. А вот как следует выспаться, это дело полезное, причем вообще всегда. Так что я спокойно проспала до самой Москвы, из Щелково отправилась домой и, поужинав, снова легла спать в надежде, что за ночь мир не перевернется. И надежды мои оправдались. Мир за ночь не перевернулся. Разве что слегка накренился, но и накренился он в ожидаемом направлении. Причем настолько ожидаемым, что я даже планы успела составить для такого крена, не детальные, конечно, а в общих чертах наметила направление действий. Но пока главного события не наступило, так что я один день все же просто отдыхала, ну а затем вернулась к работе, к ежедневной рутине. За время моего отсутствия в стране произошло довольно много интересного и полезного, но ничего особо выдающегося не случилось. То есть весь мир считал, что СССР чуть ли не каждый день всякого выдающегося достигает, но по факту все шло именно по плану, иногда с опережением этих планов, иногда с некоторым опозданием, но в среднем все шло спокойно и предсказуемо. Предсказуемо в Усть-Катаве начался выпуск новых трамваев, которые управлялись вычислительной машиной, но на самом деле в нем никакой ЭВМ не было, а специально разработанные контроллеры управляли тиристорными блоками управления мощностью двигателей. Но в целом да, водителю теперь трамваем управлять стало много проще и трамвай получился более экономичный. А внешне он напоминал знакомые мне трамваи «Витязь». Все же не напрасно меня так в МФТУТе ранили черчением, но наружность можно было любую изготовить, а тут важнее была внутренность. И в Усть-Катаве трамваи делались односекционные, а такие же, но трехсекционные должны были вскоре начать выпускать в Сормово. Ближе к лету должны были производство наладить. И в Нижнем же Новгороде заработал еще один полупроводниковый завод, на этот раз делающий именно силовые полупроводниковые приборы. Еще один трамвайный завод достраивался в Белоруссии, в Молодечно. То есть завод не только трамваи должен был строить, но и троллейбусы. Правительство товарища Потоличева, вероятно, заразилось от Кима стремлением все перевести на электричество, и теперь планы по электрификации городского транспорта по всей стране даже меня удивляли размахом. И не потому, что планы эти казались нереальными, а потому что пока еще избытка электроэнергии в стране точно не было, хотя в некотором смысле. В Большеустинском районе мощность уже 4 ГЭС достигла 1,5 гигаватт. По заветам товарища Кржижановского к единой энергетической системе линиями по 750 кВ подсоединили мощную угольную ТЭС в Экибастузе и даже более мощную в Троицке, а угольные электростанции-то работают без перерывов и в ночное время избыток мощности в системе уже достигал гигаватт, так 4,5. Эти гигаватты частично съедали упомянутые ГЭС. Еще две строились ударными темпами в Подмосковье, неподалеку от Сергиева Посада, где и в моей юности такую возвели, и возле Звенигорода, но все равно весь избыток они потребить не могли. Настолько не могли, что всерьез рассматривался вопрос установки освещения на трассах от Москвы до Нижнего Новгорода и до Ярославля. Ночью там свет, конечно, не особо и нужен, но такое освещение помогало хоть немного электрическую систему сбалансировать. Однако лично мне такое решение особо умным не казалось, так что я как могла поддерживала строительство небольших районных ГАЭС, которые в последний год начали набирать популярность. Они, конечно, не особо мощными были и строили их с перепадами в районе полусотни метров, но их строили одновременно с районными же угольными станциями и на местном уровне такие ГАЭС должны были с балансировкой помочь очень сильно. А районные станции, причем самые высокотехнологичные, сейчас начали очень много где строиться, в том числе и потому, что в Калуге заработал второй турбинный завод. То есть это был не новый завод, а новая площадка завода уже существующего, правда расположенная слегка на отшибе, и там уже стали делаться ультрасверхкритические турбины, мощностью мегаватт в 50, а котлы для таких турбин сейчас изготавливались массово в Таганроге. Вообще-то первый такой котел в Подольске еще в 46-м году сделали, но потом это дело как-то подзабросили, главным образом из-за отсутствия нужных турбин, а когда турбины появились, то оказалось, что и наладить производство котлов не особенно трудно. Вот только сейчас в Подольске делалось оборудование для АЭС, однако котельных заводов в СССР было все же больше одного, то есть два, способных такие котлы производить буквально на конвейере, еще их делали в Красном Холме, где наконец и свой турбинный завод заработал, но турбины там все же делались, как и большинство котлов, дровяные, среднего давления и мощностью до 20 мегаватт. Но делалось их тоже немало и в местах, где с подножным кормом для таких электростанций было хорошо, они оказались востребованными. Мне даже иногда казалось, что люди не совсем даже понимают, зачем им такие электростанции. Я буквально в последний момент отменил отправку такой дровяной станции в Городец. Да, там лесопильная промышленность много опилок производила, но когда ДГС мощностью за полгигаватта меньше 5 километров, 20-мегаваттная дровяная станция, это как-то немного уж слишком. Впрочем, уже через неделю мне позвонили товарищи из Нижегородского обкома и объяснили, что я не права. Они де и не собирались эту станцию в Городце ставить, а заказали ее для Ветлуги, где строился еще один автомобильный завод. Я, конечно, поверила. Точнее, надеюсь, что они поверили, что я поверила, хотя мне, по большому счету, было наплевать. Все, ну почти все тепловые электростанции подсоединялись к единой энергетической системе, и за последний год только таких дровяных станций было запущено больше полусотни. Еще было запущено очень много станций поменьше, но они как раз работали автономно, обеспечивая электричеством села в отдаленных районах, но и их планировали в ближайшие несколько лет к системе подсоединить, хотя я и не понимала, зачем это нужно. Но ведь лишнего электричества не бывает. Примерно через неделю после возвращения я, вспомнив о словах деда, позвонила в Калугу, и главный инженер второго производства лишний раз подтвердил, что дед с поставленными мною задачами справится. Когда я поинтересовалась, можно ли на поставляемом в Корею немецком оборудовании делать турбины помощнее, он, тяжело вздохнув, в трубке это было хорошо слышно, сказал: «Светлана Владимировна, мы заказ товарища Соболева выполним в срок, и дополнительную оснастку для нового завода поставим уже в начале лета. Хотя я все же не совсем понимаю. Мы на том же самом немецком оборудовании делаем турбины мощностью до 50 мегаватт, зачем он ограничивается 30? Потому что турбины электричество не делают, они всего лишь крутят генераторы. А если других генераторов нет? А, тогда понятно, спасибо. Просто товарищ Соболев это толком не объяснил, а оснастка-то одинаково стоит, что на 30, что на 50, и стоит довольно дорого. Вот мы и сомневались. Вот интересно, когда этот дед узнал про венгерский заказ? Ведь когда я его оформляла, он уже работал в КГБ, а заказ все же шел даже не через КПТ, а через Минэнерго. Но, возможно, он в своем комитете не только националистами занимался, ведь две новых ГАЭС проектировались уже на Украине, а такие-то станции точно без внимания КГБ не оставались. А буржуям было проще всего нам нагадить через доморощенных нациков, и не только на Украине. Однако теперь в борьбе с такими нацистами КГБ не замыкалось только на территорию СССР. Павел Анатольевич хорошо знал, как эту борьбу вести вообще где угодно, и люди у него были очень опытные, так что и молодежь там работать умела. И работала, а я работала над тем, что сама умела делать. И в середине лета выяснилось, что работала я не впустую. В Праге завершился эпический, то есть идеологический, срач между Дубчиком и Гусаком, и закончился он при полном удовлетворении сторон. То есть выглядело все так, будто победил Дубчик, но у меня мнения были иное. Не знаю уж, как оно было в прошлой истории, а в этой товарищ Дубчик выдвинул идею поделить страну еще в начале 60-х, и его идея нашла, наконец, свое воплощение. Вместо одной страны на карте мира появилось две, и, несмотря на то, что и тот, и другой были словаками, Дубчик возглавил промышленно развитую Чехию, а Гусаку досталась отсталая Словакия, которой он уже когда-то руководил. И хотя с моей точки зрения, оба были хуже, я сочла, что развал, точнее, все же разделение Чехословакии нам на руку. Но это было лишь моим мнением, а у того же Пантелеймона Кондратьевича мнение было совершенно иное, так что на срочно собранном совещании мне пришлось серьезно так поработать языком, и не только языком. Ну и что мы будем делать? Поинтересовался генсек после краткого сообщения о произошедшем, ведь Дубчик в Чехии готов социализм вообще по сути ликвидировать, если его не остановить, что очень скоро Чехия пойдет по югославскому пути, и чешский народ, ну и пусть идет куда угодно, нам на них просто срать. Это как срать? Возмутился Пантелеймон Кондратьевич. Показать как? Я встала и сделала вид, что расстегиваю брюки. Нет, я имел в виду фигурально, растерянно ответил товарищ Пономаренко, а я имела в виду именно буквально. Я, между прочим, не забыла, что последний танк для вермахта завод в Праге выпустил уже в мае 45-го. И также не забыла, как чехи немцев из Тешинской области выдворяли голыми и сирыми, там по пути несколько много тысяч просто умерли, что даже не снизило, а просто уронило ниже плинтуса авторитет социализма и Советского Союза в частности в Европе. Так что если они хотят на волю в пампасы, то пусть валит. Нам они ничего вроде не должны, мы им тоже. Вы, Светлана Владимировна, я что, про танк для вермахта ошиблась, или про садизм по отношению к своим же гражданам, имеющих несчастье родиться немцами? Мы их не переделаем, они же все протестанты, даже если прикидываются атеистами, да и не хотим переделывать, это нам слишком дорого обойдется. А вот разгильдяев словаков их мы тоже не переделаем, но они по крайней мере нам гадить не станут, а если с ними по-нормальному общаться, то и пользу нам принесут. Но они, если уж вы религии коснулись, католики, да мне плевать, пусть бы они хоть с анцепоклонниками были, с венграми у нас тоже религиозные разногласия, да и не любят нас эти венгры, но мы же с ними очень взаимовыгодно торгуем, и они не любовь свою нет, не прячут, но не выпячивают. Чисто деловые отношения, и обе стороны довольны тем, что не гадят друг другу в суп. А чехи, вы думаете, будут гадить? Вот в этом-то я вообще не сомневаюсь. В этом я точно не сомневалась. Когда-то давно, еще в советские времена, мне мама купила очень хорошие чешские туфли в школу. Очень хорошие туфли, но в них, в незаметной глазу глубине, в стельку была воткнута стальная медненая скрепка, гарантированно изуродовавшая бы мне ногу, если бы я туфли эти хотя бы в магазине померила. Но мама их купила без примерки, потому что купила их в Москве, где была в командировке, а дед, вероятно про чехов что-то знавший, туфли, перед тем как их мне отдать, тщательно проверил, а затем в ответ на недоуменный вопрос мамы, которая не поняла, откуда там эта скоба могла появиться, дед ответил: «Эти фашисты постоянно так делают, в каждой партии одна-две пары обуви с такими подлянками, их вообще-то на таможне проверять должны, но разве все проверишь?» Так что мое отношение к чехам сформировалось еще в ранней юности и за все прошедшее время практически не изменилось. То есть я прекрасно знала, что и среди чехов есть немало очень хороших людей, но, похоже, сволочей среди них было больше. Что же до словаков? Конкретно товарищ Гусак в свое время загремел в тюрьму за то, что резко выступал против просталинской политики товарища Готвальда и из тюрьмы вышел благодаря провозглашенному Дубчиком строительству социализма с человеческим лицом. Правда, он очень быстро сообразил, что получилось все же не лицо, а морда, к тому же самое отвратительное, и, судя по тому, что я о нем в прошлой жизни слышала, мнение свое он серьезно поменял. По крайней мере при нем его страна в целом была за СССР, хотя большей частью из-за существенных экономических преференций, предоставляемых Советским Союзом Чехословакии. Но так как я изначально думал определенные преференции предоставить уже Словакии, то мне этот товарищ для реализации моих планов все же подходил. А к вечеру, когда это длившееся весь день совещание подошло к концу, и Пантелеймон Кондратьевич со мной согласился. Не в том смысле, что он решил, что я права, а в другом. Раз уж вы, Светлана Владимировна, так настаиваете, то попробуйте. Я даже допускаю, что у вас что-то хорошее все же получится, а вот относительно Чехии нам, мне кажется, стоит еще раз все тщательно продумать. Ну и думайте, а я своего мнения не поменяю. А с Гусаком я уже завтра утром поговорю. До Братиславы можно и на обычном самолете долететь. Я запрещаю вам лететь на другом самолете. Не волнуйтесь, Пантелеймон Кондратьевич, я безусловно учту ваше мнение по этому поводу. И все равно полетишь не на Иле, хмыкнул Николай Семенович. Да, для таких полетов мне более чем достаточно Бибибишки. Да и шансов, что злые люди решат самолет сбить, будет поменьше. Бибибишкой в народе прозвали изготовленный в КБ Бериева самолет для местных авиалиний. Небольшой, на 20 пассажиров, зато способный сесть хоть на поле, разве что не на свежевспаханном, и летающий со скоростью под 600 км в час. У меня, точнее у Совмина, таких числилось 6 штук, и от серийных они отличались лишь установленной специальной системой связи и увеличенным баком, позволяющим летать на расстоянии до 3000 км, правда, всего с 4 пассажирами. Так что даже если в Братиславе мне керосинчика не нальют, его хватит даже на то, чтобы обратно в Москву вернуться. Но я была убеждена, что нальют, потому что у меня уже был для товарища Гусака подарочек, очень ему нужный, и нужный вот прямо сейчас, а о том, что у меня такой подарочек был, даже мои начальники не знали. Да и откуда бы им знать-то? Это я заранее к такому сценарию готовилась, и, хотя вероятность его я оценивала как и вероятность встречи с динозавром, то есть в 50%, небольшой копеечки на его подготовку я все же не пожалела. А когда ехала на совещание на Старую площадь, я просто позвонила куда надо, и к полуночи все нужное уже ждало меня в Щелково. Очень нужное, но и довольно тяжелое. Так что кроме меня пассажиров в самолете не было, но для меня это было даже лучше. В пустом самолете можно легко место оборудовать для сна, а выспаться мне было необходимо. Завтра с утра предстояли очень непростые переговоры. Товарищ Гусак уже был в курсе, что я прилечу, но вот с чем, об этом пока только я и знала. А когда об этом узнает и он? Глава 23. Густав Гусак к социализму, как ни странно это может показаться, относился с неодобрением. Но его неодобрение все же больше относилось не к самому строю, а к тем идиотам, которые этот строй в Чехословакии внедряли. Верные ленинцы и воспитанники Коминтерна об экономике имели очень поверхностные понятия, а еще искренне считали, что Советский Союз за то, что они все из себя такие ленинцы, должен кормить. Однако обломись, в СССР руководить стали суровые прагматики, искренне считающие, что социалистическая интеграция должна быть взаимовыгодной, и с кормушкой сразу не сложилось. Советский Союз отказался задорого покупать их довольно средненького качества продукцию, а втюхать это еще куда-то стало практически невозможным по политическим мотивам. Правда, политика тут была одна. Капиталистам конкуренты не нужны, а если этот потенциальный конкурент по качеству вообще не конкурент, то сожрать его сам Бог велел. А товарищ Гусак сам был суровым прагматиком и понимал, что верные ленинцы ведут страну к экономическому краху и развалу, и поэтому, ну, я так думаю, с товарищем Дубчиком согласился на раздел страны и принял менее развитую половину. Однако товарищ Дубчик, как и все суровые марксисты, мощь страны измерял в количестве станков на металлообрабатывающих заводах, а вот товарищ Гусак считал ее в объеме производимой продукции. И тут слаборазвитая Словакия крыла индустриальную Чехию как бы к овцу. Небольшие, но довольно многочисленные фабрики по изготовлению обуви и пошиву верхней одежды, большей частью размещенные именно в Словакии, давали бывшей Чехословакии более 60% выручки в торговле с Советским Союзом. А торговля с другими странами у Чехословакии шла довольно вяло. Но все же шла, к тому же Чехия принимала участие в некоторых международных проектах, вроде строительства АЭС, поэтому выглядело все, как будто победил Александр Дубчик, но лишь выглядело, и только пока. И пока так выглядело в том числе и потому, что Густав Гусак был в первую очередь прагматиком, поэтому разговор с ним я начала с чистой прагматики. Товарищ Гусак, вы прекрасно понимаете, что Словакия находится в некоторой экономической неустроенности. ХМ в наблюдательности вам не откажешь, Густав смотрел на меня с некоторым любопытством, прекрасно понимая, что столь срочный визит в страну первый зампред советского совмина совершает не ради того, чтобы просто нахамить. Поэтому я прилетела, чтобы предложить вам ситуацию быстро исправить. И предложений у меня будет несколько, а первое заключается в том, чтобы во взаимной торговле мы перешли на социалистический принцип. То есть, у меня тут небольшой список, поглядите. Если вы согласитесь с предлагаемыми ценами на вашу продукцию, то СССР готов немедленно размеры закупок утроить. Я знаю, что в СССР называют социалистической торговлей, но предлагаемые цены я могу даже не глядеть. Словакия не может увеличить производство втрое, у нас просто нет нужных мощностей, а мы вам эти мощности предоставим. Не бесплатно, в кредит, но очень скоро, то есть у вас уже к Новому году фабрики смогут производить продукции втрое больше, а кредит нужно будет отдавать, как раз произведенной продукцией. И уж поверьте, мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы вы этот кредит полностью отдали за 3 года, то есть окажем любую помощь для того, чтобы вы его смогли отдать. Это интересно в принципе. Тогда перейдем к практике. Вы наверняка понимаете, что точно так же мы можем вместо расширения ваших фабрик и заводов выстроить такие фабрики в любом другом месте. В СССР или, скажем, в Болгарии или в любой другой стране. Но я, подкупая Словакию, преследую несколько иные цели. Вы хотите купить Словакию? Подкупить. Я вам делаю предложение, которая позволит всем людям в стране очень скоро серьезно повысить уровень жизни, и делаю его лишь потому, что до разделения Чехословакии на 2 независимых страны наши взаимоотношения были, скажем, не особо тесными. И мне Словакия интересна лишь в том смысле, что она может на собственном примере продемонстрировать, что сотрудничество с Советским Союзом приводит к быстрому процветанию, а вот нежелание сотрудничать, я подчеркиваю это слово, именно сотрудничать, а не просто торговать, приводит, наоборот, к развалу экономики. И вы мне это так, в глаза прямо и говорите? Да, то же самое наши товарищи говорили прямо в глаза немцам в ГДР, болгарам, венграм и товарищу Готвальду, кстати, тоже. Но товарищ Готвальд сделал 2 серьезных ошибки. Не подписал кабальный договор с СССР? Нет, он помер еще до того, как мы пришли к необходимости проведения такой внешней политики. Но он не уничтожил в Чехословакии так называемых марксистов-ленинцев, позволив им в конечном итоге захватить власть, и, что было ошибкой даже большей, не учел того, что в стране живут 2 народа, 2 равноправных народа, и упор сделал на развитие чешской части страны. Вы, собственно, сейчас результаты этих ошибок и расхлебываете, а к вам я приехала лишь потому, что Дубчик – идиот, а вы – нет. А вы, а почему вы считаете его идиотом? Потому что этот его социализм с человеческим лицом – это первый шаг к анархии, а следующим шагом будет превращение социалистической страны в капиталистическую. И он не способен понять, что капиталистами там будут совсем не чехи. Вы, кстати, это вроде бы уже поняли. Вы не нет, отложим идеологические споры на более спокойное время. Я понял ваши слова, и, думаю, стоит перейти к обсуждению конкретных ваших предложений. Первое предложение заключается в том, что вам стоит как можно быстрее отделиться от старой денежной системы. Какая же эта независимость получается, если деньги ваши эмитируются в другой стране? Это верно, и у нас согласован постепенный переход в течение нескольких лет. Я читала договор о разделе Чехословакии, там использованы слова в период до 2 лет. 2 дня – это тоже до. Я вам тут подарок принесла. Вот, посмотрите, это новые словацкие банкноты, можете считать их временными, потому что я, вы уж извините, из исторических словацких деятелей ни одного не знаю, портрет которого было бы уместно на деньгах поместить и поэтому просто использовала известные пейзажи. Но если вы проведете обмен старых крон на новые в течение, скажем, недели, то с Запада точно наплыва наличности не случится, а вы защитите тем самым свой потребительский рынок. Лучше всего, если у вас с понедельника вся торговля, по крайней мере в государственном секторе, будет переведена на новые банкноты. А где их столько взять? То, что вы мне показали, это же, как я понимаю, образцы. Да, с нулями на месте номеров. Однако у меня в самолете сейчас лежит 0,5 тонны таких банкнот, а если захотите, то завтра утром еще 5 тонн привезут и 5 тонн завтра вечером. Вы, я стараюсь заранее подготовиться к любой неожиданности, и если она не случится, то потери будут невелики, а если произойдет, то выигрыш покроет любые прошлые траты. Но это так, к слову. Пункт 2. Я предлагаю в Катовице за полгода все же достроить металлургический завод, а также примерно за год поставить там же пяток заводов машиностроительных. Заводы выстроить можно, а вот рабочих. У вас же в договоре предусмотрено, что в течение 2 лет граждане сами могут решать, в какой стране им захочется жить. Так что если там вместе с заводами выстроить много комфортабельного жилья, все прочие, для жизни необходимые вроде детских садов, школ, больниц и так далее, то вы, я думаю, удивитесь, сколько чехов на самом деле были тайными словаками. А столько выстроить даже в Братиславе мы запланированные стройки иногда откладываем на месяцы и годы. Строителей просто не хватает. У вас да, строителей не хватает, но вы даже представить себе не можете, сколько в состоянии выстроить за год одна единственная китайская саперная дивизия. А я, между прочим, представляю. Так что переходим к следующему конкретному предложению. Товарищ Ким Ир Син отложил отчет министра здравоохранения и задумался. Это товарищ Федорова даже преуменьшила в своих расчетах ожидаемый результат, а теперь получалось, что до весны население КНДР вырастет даже больше, чем на 1 миллион человек. Ее предложение давать новый дом или квартиру семьям, в которых родится второй ребенок, сработало гораздо сильнее, чем она ожидала, а теперь стране нужно было как-то обещание выполнить. Но и то, насколько его будет несложно выполнить, для самого товарища Ким Ир Сина оказалось неожиданностью. Да, товарищ Мао принял его предложение отправить строительные части на окностроительство домов в Корее в обмен на грузовики, а каждый грузовик, и Мао подписал сделанные товарищем Федоровой расчеты и сметы, позволяет получить уже по 13 прекрасных сельских домов, готовых домов, но половину китайцы выстроили лишь частично, то есть только бетонные каркасы, которые теперь крестьяне сами достраивали. А ведь Китай только грузовиков Победы 58 до конца года заберет 22 тысячи, и это уже дало стране почти что 300 тысяч сельских домов, то есть до конца года даст. А ведь китайцы теперь заказали и 5 тысяч тяжелых грузовиков Победа 60-10-10 их, конечно, и на собственных карьерах не хватает, но там грузовикам пока и топлива маловато, так что поставка излишков производства в Китай Корее серьезных убытков не нанесет. Зато в следующем году китайским саперам придется только в селе выстроить более 500 000 домов. Но в деревнях столько домов и не нужно, а вот сколько получится выстроить квартир в городах, где расценки получаются раза в 1,5 ниже. Товарищ Ким Ир Син мотнул головой, отгоняя от себя мысли о том, чтобы самому посчитать ожидаемые в следующем году масштабы нового строительства, ведь этим теперь занимается направленный в Пхеньян для помощи товарищ Архипов. И сам он не стал считать вовсе не потому, что боялся в арифметике ошибиться. Этот товарищ Архипов с привлечением большой группы советских специалистов и целой толпы уже корейских строителей постоянно сокращал расходы, и именно поэтому было невозможно заранее вычислить результат. То есть нижняя граница вычислялась вообще за пару минут, а вот насколько она будет перекрыта. Товарищ Ким Ир Син покопался в столе, снова вытащил поступивший уже месяц как отчет и с привычным уже удовольствием снова перечитал написанное. Использование бетонных блоков с наполнителем изрубленных кукурузных или подсолнечниковых стеблей на четверть сокращает стоимость строительства сельского дома, на 17% сокращает сроки его строительства и на треть сокращает затраты на отопление в зимний период. Так что если в деревнях полностью перейти на использование таких блоков вместо кирпича, перед прикрытыми глазами корейского руководителя замелькали завораживающие картины ближайшего будущего. Но чтобы эти мысленные картины стали явью, он открыл глаза, снова тряхнул головой и вернулся к работе, которую, кроме него, никто не сделает. Разве что товарищ Архипов. Товарищ Архипов в очередной раз удивился тому, с какой легкостью Светлана Владимировна решила проблему со стройматериалами, попутно решая и задачу увеличения плодородия довольно скудных полей и огородов. То есть и удивился он не особенно сильно, к такому положению дел он уже давно привык, да и легкость эта была относительной, ведь работать для получения удовлетворяющего всех результатов приходилось весьма серьезно. Но вот то, что она как-то сумела связать две вроде бы совершенно не связанных задачи, все-таки удивляло. И, скорее всего, не его одного, ведь эту очень молодую женщину не за красивые глаза поставили на пост зампредсовмина, а вот то, что еще лично товарищ Сталин обратил внимание на ее несомненный талант, вызывало лишь радость, и еще больше вдохновляло на скорейшее выполнение очень непростой работы. Со строительными материалами было, в целом, понятно. В Корее металлургия работала довольно успешно и производила, кроме, собственно, большого количества чугуна и стали, очень много шлака, который при определенных условиях мог быть использован в качестве прекрасного бетона. Вот только для этого нужно было довольно много щелочи, поэтому на базе уже двух соляных заводов после постройки новых угольных электростанций были запущены мощные электролизеры, часть соли превращающие в эту самую щелочь. Но при производстве щелочи получалось и очень много особо никому не нужной соляной кислоты. И вот ее Светлана Владимировна предложила использовать для повышения плодородия полей. Правда, поначалу ее предложение высмеяли как корейские специалисты, тихонько высмеяли, без ругани в прессе, так и специалисты советские. Эти с удовольствием ее клеймили в разных агрономических изданиях, но оказалось-то, что она была права, а специалисты ошибались. В Корее этих специалистов после этого высмеял уже лично товарищ Ким, и высмеял тоже без огласки, в личной беседе. А вот в СССР таких специалистов не просто высмеяли публично, но и провели среди них серьезную воспитательную работу. Воспитательной работой руководила лично товарищ Суворина, и Олег Николаевич с усмешкой подумал, что в результате этой работы скоро будут достигнуты выдающиеся результаты в области выращивания ананасов в Магаданской области или не ананасов, но какой-то положительный для страны результат точно будет получен. А простые корейские рабочие, под руководством корейских инженеров, со стапелей новенькой верфи в Хэджу уже спустили на воду восьмую сенокосилку. Небольшой, метров под 50 кораблик, который с помощью именно косилки, правда подводной, косилой поднимал на поверхность водоросли, которыми было покрыто все дно Желтого моря. Косилка косилой поднимала тонн по 100 водорослей в час, а затем эти водоросли отвозились на небольших самоходных баржах на берег. Там слегка промывались в пресной воде и в больших бетонных бункерах несколько дней выдерживались, залитые как раз 10% соляной кислотой, то есть почти что желудочным соком, и из водорослей получалось нечто, напоминающее результат переваривания чего угодно животными, сильно напоминающее, разве что не воняло столь же гадостно, а вот в огородах это нечто давало прибавку урожая даже большую, чем естественный продукт переваривания. К тому же, уже по мнению настоящих корейских агрономов, эту прибавку нечто обеспечивало минимум года на три после его внесения в землю, так что косилкам и вывозящим на берег урожай водорослей баржам топливо подавалось бесперебойно. А по планам вроде бы уже в следующем году число косилок в море должно было вырасти минимум до сотни, так что Олег Николаевич еще и строительство нового топливного завода курировал. И хорошо, что он в свое время неплохо немецкий язык выучил. Новый завод опять строили немцы из ФРГ, уже напрямую в ФРГ и нанятые. А без знания-то языка как их обложить-то, если у них что-то опять срывается, и как срочно что-то необходимое прямо в Германии заказать. То есть что заказать, немцы все же сами сообщали. А вот согласовывать цены и сроки поставки оборудования приходилось уже самому Олегу Николаевичу. А еще знание иностранного языка, правда, уже не немецкого, помогло ему еще заметно улучшить ситуацию с продовольствием. Пока лишь в перспективе, но в перспективе самой ближайшей. Через старшего своего сына он смог пригласить, очень кривым путем, через Европу и Советский Союз, в гости перуанского промышленника средней руки, привлеченного крайне низкой ценой на строящиеся в Корее кораблики. И тот согласился организовать в Перу небольшую рыболовецкую компанию, для которой сейчас в Хэджу срочно строилось два десятка небольших морозильных траулеров, оплачивать которые перуанскому дону Педро выловленной возле собственных берегов мелкой рыбешкой, которую в Корею будут перевозить заказанные уже в ГДР океанские рефрижераторы на 10 тысяч тонн замороженного груза и строящиеся уже в нам по три контейнеровоза. На вагоностроительном заводе уже начали изготавливать контейнеры со встроенными морозильными машинами, а для того, чтобы эти морозильники работали в пути, на контейнеровозах предусматривались кабельные системы, позволяющие любой контейнер подключать к бортовой электростанции. Правда, по поводу этих контейнеровозов у Олега Николаевича имелись существенные разногласия с руководством Кореи. Он для них заказал финские дизели, а сами корейцы хотели строить все же угольные пароходы. Но после довольно долгих споров здравый смысл победил. Эти суда все же строились под конкретную линию, а в Перу угольных баз просто уже не было, так что выбор был прост. Либо таскать с собой уголь в оба конца, и на груз уже просто места не оставалось, или же закупать недешевый мазут. Именно закупать. Из угля его делать трудно и бессмысленно, а заливать в танки дизельное топливо куда как более расточительно. Правда, были еще и другие варианты, но их пока всерьез рассматривать и смысла не было. Чтобы все это заработало, пришлось еще 3 заводика выстроить. Завод по производству судовых морозильников для контейнеров и отдельный заводик по производству фреона. А для того, чтобы последнее сырьем обеспечить, дополнительно пришлось выстроить и запустить завод по изготовлению метана из угля. Можно было, конечно, и в СССР фреон закупать, но тут уже против этого встала идеология, та самая Чучхе. Но на сроки всего проекта это не повлияло, а если товарищ Ким готов еще больше кредитов набрать, у него уже было, чем за эти кредиты рассчитываться. А для легализации перуанской рыбной программы Олегу Николаевичу тоже пришлось очень сильно потрудиться и даже 2 в Хельсинки слетать. Потому что в Перу по закону было запрещено торговать с СССР и уж тем более с Северной Кореей, а вот с Финляндией торговать было можно. А в Финляндии к СССР относились с определенным уважением, и товарищ Архипов там зарегистрировал принадлежащую лично ему, как советскому гражданину, торговую компанию, которая по уставу имела право приобретать, продавать и сдавать в аренду транспортные средства и узлы и детали, необходимые для их обслуживания. Собственно, двигатели для контейнеровозов эта частная компания и закупила, а перуанец у этой же компании просто арендовал траулеры и некоторые другие суда, а также оборудование для рыбоперерабатывающих заводиков, и мороженую рыбу тоже отправлял финнам. А почему у перуанских берегов болтаются траулеры под финским флагом и на кой хрен финны закупают кильку в Перу, и тем более, куда они ее на своих судах везут, это вообще никого не интересовало. Еще Олегу Николаевичу приходилось очень внимательно наблюдать за строительством АЭС в Корее. Он неплохо знал, как корейцы умеют вкалывать на национальных стройках, и ему их приходилось просто тормозить изо всех сил. Ведь любому корейскому рабочему ясно, что если бетон уже застыл настолько, что по нему можно пройти пешком, следов не оставив, то он именно застыл, и можно, и даже нужно, срочно продолжать работу дальше. А вот у строителей из спецстроя Средмаша мнение было несколько иное, но они-то корейским не владели. Сам Олег Николаевич им тоже владел крайне слабо, однако приставленной к нему в качестве личной помощницы Ри Минчжан с корейским проблем точно не было, и с русским не было, но для нее товарищ Архипов был начальником, а инженеры из Средмаша какими-то русскими, причем гражданскими, так что корейцам она транслировала исключительно указания Олега Николаевича. Минджан все же сообщили, что товарищ Архипов вообще-то начальник управления советского КГБ, так что его указания она исполняла безропотно, а вот указания гражданских. В Корее была очень четко построена командная иерархия, и майор госбезопасности даже приказы армейских генералов имел право игнорировать, и это создавало Олегу Николаевичу дополнительные трудности в работе. Но любая работа состоит из трудностей, так что он просто делал свое дело, и делал его хорошо. Вся свистопляска вокруг Китая, для которого в качестве примера того, как хорошо с Советским Союзом молча и вежливо сотрудничать, была выбрана Словакия, меня прилично утомила и сильно отвлекала от простых житейских забот. Так что даже сообразить, что из Кореи я вернулась не одна, мне удалось только ближе к концу июня. Что, впрочем, ни меня, ни Сергея ни капли не расстроило, просто пришлось работой заниматься по существенно уплотненному графику. Хотя все же я, наверное, очень хороший руководитель. Новый полупроводниковый завод заработал точно в срок. И на этом заводе уже поставили сборочные автоматы для светодиодов. Так что буквально с первых дней работы он начал производить по 100 тысяч ламп в сутки. И там как раз лампы делались не только бытовые, завод делал лампы и для транспорта. Причем таких ламп производилось почти 20 типов. Пока сборка именно самих ламп велась вручную, но по планам уже к началу следующего года и эту часть работ должны автоматизировать. А пока завод заметно увеличил поставки за океан, что давало возможность очень много всякого полезного за границей закупать, в том числе и в самой Заокеании, в которой тоже кое-что интересное происходило, то есть не для меня интересное, а вообще, а я, постаравшись до конца сентября подготовить планы по всем подведомственным министерствам, со спокойной душой отправилась на заслуженный отдых, и отдыхала аж до 5 ноября, то есть до первого вторника после первого понедельника ноября месяца високосного года. Глава 24. Елизавета родилась в 11 вечера 5 ноября, и я начала понимать, почему женщины, по крайней мере у нас в стране, В половине случаев после рождения третьего ребенка достаточно быстро и на четвертого решаются. С каждым разом рожать становится легче. Настолько легче, что я почти сразу после родов сама позвонила Сереже и поздравила его с новой дочкой. О том, что у нас будет именно дочка, мы еще в сентябре узнали. В СССР начали выпускать ультразвуковые сенсоры еще летом, примерно через полгода после того, как я в журнале прочитала, что в Англии врачи для таких целей используют ультразвуковые приборы, предназначенные для поиска дефектов сварки при постройке судов. Для советской медицины, понятное дело, разработали вариант, несколько отличающийся от установок, используемых на верфях, благо опыта в разработке подобного оборудования в стране хватало, и особенно его хватало в Средмаше, потому что обнаружить дефект сварного шва в корпусе атомного реактора куда как важнее, чем на какой-то кораблике. А чтобы такой дефект найти гарантированно, разработкой приборов занимался целый институт в КПТ. Небольшой, но народ там подобрался очень профессиональный, и для акушеров они все сделали быстро и качественно, что позволило нам с Сережей очень неспеша и вдумчиво подойти к вопросу выбора имени дочки. И неспешность вместе с вдумчивостью помогла выяснить, что среди многочисленного Сережкиного семейства лис не было, если не считать одну мать и одну бабку мужей Сережиных сестер, и мы решили, что их считать не будем. И поздравлять меня с дочерью народ начал уже ближе в обеду 6-го, а 1-й, опять-таки, если нашу семью не считать, меня поздравила Лена. И похоже, именно с дочерью она меня поздравила и последней. Все остальные поздравляльщики почему-то первым делом интересовались тем, в курсе ли я, чем закончился первый вторник после первого понедельника. Я еще порадовалась тому, что новости в СССР поступать стали уже ближе к обеду и в газетах их на первой полосе публиковать не стали, так что мне удалось все же убедить Пантелеймона Кондратьевича в том, что этого вообще делать не надо, а на первые полосы поместить информацию куда как более важную, причем важную для всего советского народа. Убеждать было просто. У меня в палате телефон стоял рядом с кроватью, причем не просто телефон, а специальный медицинский, который от любого другого отличался, правда, лишь белым корпусом и герметичной клавиатурой, благодаря которой аппарат можно было мыть даже спиртовыми растворами. А вообще-то таких кнопочных телефонов в стране становилось все больше, а аппараты с дисками просто перестали выпускаться. Все же дисковый номеронабиратель, устройство дорогое, а простенькая клавиатура с тремя микросхемами вообще почти ничего не стоила. В том числе и потому, что такие клавиатуры уже собирали на заводах не люди, а роботы. Хотя справедливости ради нужно сказать, что мой прикроватный телефон все же не являлся изделием ширпотреба, именно стоял он рядом с кроватью потому, что представлял собой ящик весом около 10 килограммов, в который был вмонтирован блок сквозного шифрования акустических сигналов. Таких вообще в стране было несколько сотен всего, а в медицинском исполнении вообще их изготовили пару штук. Впрочем, больше таких и не нужно было. В конце октября Николай Семенович, когда аппарат мне передавали, заметил, что их больше и делать не требуется, так как кроме меня никто, находясь в больнице, работать не в состоянии, и он имел в виду именно мое тогдашнее состояние. И был он, скорее всего, совершенно прав, хотя и я отнюдь не пылала желанием все бросить и заняться руководством невзирая. Но жизнь периодически все же заставляла и по работе что-то срочно делать. Однако не в праздник же. 6 ноября на первой полосе «Известий» появилась статья о новом выдающемся достижении советских инженеров, сделавшей отличный подарок к празднику для всего советского народа. Достижение действительно было выдающимся. В Москву на линию вышли, правда, лишь в тестовом режиме, сразу 5 аккумуляторных автобусов. Пока эти автобусы были всего лишь доработанными серийными троллейбусами, но уже был выстроен завод, на котором такие, то есть все же не такие, а специально спроектированные, электроавтобусы должны были выпускаться с нового года массово, и на заводе в очень напряженном режиме шла наладка оборудования. И новые автобусы были спроектированы с алюминиевыми кузовами, благо в стране алюминия стало теперь просто завались. Но, что я считала наиболее важным, на автобусы были поставлены натриевые аккумуляторы, уже серийно выпускаемые на новом заводе в Агиделе. Его под руководством Александра Бурова меньше чем за год построили. Вообще-то натриевый аккумулятор по сравнению с литиевым несколько проигрывал по емкости, процентов так на 15, но он был минимум в четверо дешевле и обладал рядом других очень важных преимуществ. Например, он прекрасно работал на морозе, не на лютом, но до минус 15 он вполне с задачами справлялся, деградировал до 80% емкости примерно через 10 тысяч циклов заряд-разряд, мог заряжаться быстрее и обеспечивал плотность тока вдвое большую, чем литиевый. То есть пока что по сравнению с экспериментальными литиевыми аккумуляторами, но даже теоретически потоку он литиевый полностью уделывал. А еще при его производстве не требовалось редких и довольно ядовитых металлов. В качестве присадок для натриевых батарей простое железо прекрасно годилось, то есть утилизировать вышедшие из строя батареи было проще и безопаснее. В общем, натриевые батареи были просто замечательными, да и делать их было не особо сложно. Там вся проблема была в подборе подходящей мембраны сепаратора. Но я случайно, думаю, что из любимой литературы, знала, из чего такие мембраны делать. Правда, в этом была одна тонкость. В буквальном смысле тонкость. Мембраны нужно было делать из смеси в равных пропорциях волокон из полиакрилонитрила и целлюлозы. Вот только волокна эти должны быть микронной толщины, и на разработку технологий производства нужных волокон и изготовление из них 10-микронной толщины мембран специалисты КПТ потратили долгих 8 лет. Возможно, и больше бы потратили. Как сделать очень тонкие волокна из пластмассы, народ довольно быстро догадался. А вот с целлюлозой. Целлюлоза-то – продукт совершенно природный, а придумать, как расцепить вдоль эту самую природу, оказалось ой как непросто. И вот тут исследователям повезло, причем совершенно случайно. По программе помощи агрономам товарища Кима советские агрономы провели исследования по изготовлению и применению органических удобрений из морских водорослей и отдельно исследовали, какие культуры лучше всего реагируют на такую подкормку. И выяснили, что, скажем, конопля на нее реагирует в целом положительно, но все же слабее, чем на минеральные удобрения. Но попутно выяснилось, что материя, то есть волокна матерки, женских растений конопли, хотя конопля с таким удобрением урожайностью и не балует, становится гораздо мягче и шелковистее, а еще эти волокна получается и вдоль расщепить проще. То есть из тонны такого волокна можно сделать почти 50 килограммов тех самых целлюлозных волокон толщиной в микрон. Почему так происходит, никто даже разбираться пока не стал, и тут же запустили аккумуляторный завод, а чуть позже и автобусный завод начали строить в набережных Челнах. А агрономы продолжили исследовать удивительный феномен. Причем основной упор в следующем году агрономы собирались сделать на чердыне. В окрестностях города издавна коноплей промышляли и считалось, что чердынская материя – самая мягкая и шелковистая сама по себе. Народ ведь давно заметил, что чем севернее растет конопля, тем урожай, и по волокну тоже, становится меньше, зато качество растет. А если еще с помощью переваренных в баках водорослей получится материю еще мягче сделать, то аккумуляторное производство может вообще вдвое подешеветь. Впрочем, и так получилось замечательно. В Госплане подсчитали, что замена дорогущих троллейбусных линий на электроавтобусные в городах даст экономию в сотни миллионов рублей. Не сразу, конечно, но ведь даст, и я в этом вообще не сомневалась. Потому что знала, во что должно было вылиться строительство троллейбусной сети в одном только Большеустинском и с какими трудностями, главным образом финансовыми, сталкивалось расширение троллейбусных сетей в Пхеньяне. А ведь почти во всех новых городах в планах основным видом общественного транспорта предполагалось сделать именно троллейбусы, ведь местная электрификация шла опережающими темпами. И об этой местной электрификации было много написано в газетах, вышедших 7 ноября. Все же праздник. Порадовать народ его же собственными достижениями крайне уместно, тем более что и достижения-то полностью реальны. За год, прошедший с предыдущего праздника, только стандартных 50-мегаваттных ТЭЦ с ультрасверхкритическими котлами было запущено больше 70 штук, причем почти все как раз в октябре и ноябре и заработали. Потому что все же ТЭЦ, это в первую очередь отопление в зимнюю пору, и ставили их в новых промышленных городах именно для экономии населением дров. Но и с электричеством получилось очень неплохо. А еще лучше с электричеством, и с теплом, конечно же, вышло в маленьких городках, а также в больших и даже малых селах. Изобилие дешевого цинка, поставляемого из КНДР, сделало центральное отопление выгодным даже там. Далеко не везде, конечно, но часто в селах его старались устроить и тогда, когда с финансовой точки зрения выгоды и не просматривалось. Удобство проживания в доме с центральным отоплением тоже во внимание принималось. А если учесть, что в совхозах уже появился некоторый избыток финансовых средств? Понятно, что далеко не все совхозы вдруг резко разбогатели, но в целом доходы крестьян заметно выросли. В первую очередь из-за того, что самих крестьян становилось все меньше и меньше. Довольно много народу переселялось в города, и примерно треть переселенцев вливалась в пролетариат. Оставшиеся две трети составляли старики и дети, но и они особой нагрузки на бюджеты городов не создавали. То есть дети-то именно создавали, им требовались и школы, и детские сады, и дворцы пионеров с поликлиниками, и стадионы со спортивными секциями, а вот старики, которым тоже поликлиники требовались, сильно помогали в решении детских проблем. И хотя все равно руководителям городов приходилось вертеться как ужам на сковородке, температура сковородок благодаря им оставалась умеренной. А еще старики, не самые древние, конечно, но древних-то и было не очень много, помогали в небольших городах решить сервисные проблемы. Пенсии им платились, но их, пенсии то есть, селянам назначались не особо большими, так что очень многие старики искали и находили себе подработку в качестве сторожей, уборщиц, продавцов и прочих не требующих специальной подготовки работников. Часто даже не на полный день, а на полставки нанимались, но благодаря им высвобождалась молодежь для работы на промышленных предприятиях. Я, например, узнала, что в Приозерном все уборщицы в детских садах и школах были пенсионерками, и во всех госучреждениях вроде поликлиник, домов культуры и горсоветов с отделениями милиции, тоже. Все же закон, гарантирующий 100% пенсии работающим пенсионерам, оказался очень кстати. Аналогичный закон приняли и словаки, и у них благодаря этому тоже жизнь стала налаживаться. К ноябрьским праздникам, которые там, естественно, особо не отмечали, поставки всяких товаров оттуда в СССР выросли почти что на треть, что увеличило и встречные поставки, причем не только из СССР. Соответственно, выросли и доходы населения. За последние 4 месяца в Словакии вдвое выросли продажи легковых автомобилей, причем словаки предпочитали не чешские Татры, а германские Трабанты. На селе в разы выросли продажи венгерских мотоциклов, народ предпочитал брать мотоциклы с коляской, а бензин по цене почти сравнялся с советским. То есть там именно советский бензин и продавался, по социалистическим ценам, которые почему-то получились в 2,5 раза ниже цен на чешских заправках.